Часть седьмая. Глава 93. Ожидание. Ужасно видеть, как человека приговаривают к смерти. Пусть вы даже уверены, что на его руках смерть миллионов людей. Анна и Джон Туса в книге Тима Таунсенда «Миссионерство в Нюрнберге». «Отныне меня ждет лишь самое худшее, и такова моя судьба». Мария Мандель. Несмотря на кажущуюся неизбежность смертного приговора, Мария, тем не менее, должно быть, испытала сильнейший шок. Ханну Высоцкую, польскую политическую заключенную, отбывавшую наказание в Монтелюпихе, также приговорили к смерти на одном из предыдущих судебных процессов. Для Ханны это был самый страшный момент в ее жизни. Будучи в состоянии сильнейшего аффекта, она внезапно начала петь песню «На моих похоронах было весело», и судья приказал ей замолчать. «На моих похоронах было весело, щебетали птицы. Мне хотелось смеяться. Все из-за нервов». Судья крикнул: «Заключенная все поняла?» Я спокойно ответила: «Поняла». И в моей голове снова зазвучала песня «На моих похоронах было весело». Очень тяжко. Очень, очень тяжко. Марию Мандель и Терезу Брандль перевели в камеру смертников на третьем этаже тюрьмы. Это была маленькая одноместная камера с очень узкой двухъярусной койкой, раковиной, ведром вместо туалета и стулом. Между кроватью и стеной был проход шириной чуть больше полметра. Вот и все, что там было. Другой заключенный, который позже сидел в той же камере, вспоминает, что на досках тех коек было написано «Брандль и Мандель», а также даты их рождения. Они вырезали свои имена. Когда весть о смертных приговорах быстро разнеслась по Монтелюпиху, осужденные стали подвергаться издевательствам со стороны других заключенных. Несколько человек вспоминают, что пришел один солдат и сказал, что если вдруг кто-то хочет отомстить, то сейчас самое время, потому что в Аушвице эти немецкие женщины были ужасными садистками. Одна женщина, Елена Яндрижовская, объявила, что ее муж и сын были расстреляны нацистами, и она хочет расквитаться за них. Охранники впустили ее в камеру к Мандель и Брандль, и Елена избила их и оттаскала за волосы. После этого вернулась в камеру и сказала: «Я им сполна отомстила. Хватит с них». В течение недели после суда Мария и другие осужденные писали и передавали президенту Польши Беруту прошение о помиловании. Станислав Ремарь подал прошение Марии. «Как назначенный судом защитник, выполняющий просьбу осужденных, я прошу уважаемого господина президента воспользоваться правом на помилование в отношении вышеупомянутых осужденных». Письмо Марии, как и прочие ее показания, написано от руки химическим карандашом и каллиграфическим почерком. Очевидно, она очень старалась быть как можно аккуратнее. В своем письме Мандель просит об отсрочке приговора, ссылаясь на то, что ей приходилось самой зарабатывать на жизнь, и объясняет, что после Аншлюса она потеряла работу на почте из-за того, что не была членом нацистской партии. Она отмечает, что дядя помог ей найти новую работу в Лихтенбурге. В 1942 году все концентрационные лагеря перешли под контроль СС. И тогда, по собственному согласию, я вошла в состав СС, но только в качестве гражданского служащего. По словам Мандель, большая часть ответственности лежала на других людях, а она лишь выполняла их приказы. Перечисляя некоторые из совершенных ею жестокостей, Мария заявляет: «Я могу лишь думать, что это, должно быть, был какой-то другой человек, поскольку ни одно из обвинений не имеет ко мне отношения». Далее она ссылается на письма, написанные в ее защиту и представленные суду. В конце концов, она просит о помиловании ради своего престарелого отца. «Ради моего старого отца, который полагается только на себя, я хотела бы попросить господина президента о помиловании». Мария ни разу не выразила сожаления, не извинилась и не взяла на себя ответственность за свои действия. Преисполненная тревоги и надежды, она стала ждать ответа.